Глава 8. Вот доктор по небу, как птица, плывет. А как он плывет, никого не ебет. Он руки, что крылья расправил, парит. Лишь жопа, зараза, немного болит. И реки под ним проплывают, и горы под ним пробегают. Орлиху орел на вершине ебет особенным способом, жопой вперед. И доктор, подумав, залупу достал и прямо с небес им на плеши поссал. А дальше морская волна. Теперь не страшна, ай, болит у она. А вот и акула плывет по волне. Сейчас и она будет в чьем-то говне. И доктор штаны на лету прямо снял и прямо на спину акуле насрал. Вот так, нахуй, заебись развлечение. Приходите к нам еще на лечение. Вот так добрый доктор по небу летел и вскоре обратно домой прилетел. Здравствуйте, мои дорогие, мои золотые больные. Как по вам я соскучился, бля, охуеть! Будем снова лечиться мы и болеть, принимать микстуры, делать процедуры, хуем гланды вырывать, жопы спермой набивать, чтобы все здоровы были, чтоб не мучились зря, и чтоб к доктору ходили на прием, а уходя говорили: «Ой, спасибо, добрый доктор, ай, болит! Не зудит теперь и жопа, и ебальник не болит! Потому что есть на свете очень славный человек, любят взрослые и дети его всюду и вовек, прославляют это имя, и оно в сердцах горит. Это доктор, добрый доктор, ай, болит!»